Глава 21. Некий тайный поклонник. В пятницу днем Ханна сидела на футбольных трибунах, наблюдая за матчем между мужскими командами Роузвудской школы и подготовительной школы Лансинга, но сосредоточиться никак не могла. Ее ногти с некогда идеальным маникюром были обломаны, на больших пальцах кровоточили заусеницы, глаза покраснели от бессонницы и выглядели воспаленными, как от конъюнктивита. В таком виде лучше было прятаться дома, а не маячить на трибунах. «Я наблюдаю за тобой», — сказал Эй, — «советую делать то, что я велю». Но, возможно, политики были правы, когда говорили о террористических угрозах. Если от страха перед ними запираешься дома, это означает, что террористы победили. Нет. Ханна собиралась сидеть здесь и смотреть футбол, как делала это последние пару лет. Она огляделась вокруг. Пугало то, что кто-то досконально знал историю Дженны и обвинял в случившемся Ханну. А если ей впрямь рассказал бы обо всем ее отцу, а? Нет, только не сейчас, когда их отношения стали налаживаться. Ханна чуть не свернула шею, выискивая глазами Мону. Походы на футбол давно стали их общей традицией. Они устраивались на трибунах с коктейлями из диетического напитка «Доктор Пеппер» и выкрикивали их сексуальные оскорбления в адрес команды соперника. Но сегодня Мона не появилась на поле. После вчерашней глупой стычки в моле они так и не разговаривали. Ханна заметила промелькнувший хвост светлых волос, а рядом рыжую косу, и поморщилась. Райли и Наоми поднялись по проходу и заняли места неподалеку от Ханны. Сегодня обе щеголяли с похожими кожаными сумками от Шанели в твидовых пальто, очевидно, из последней коллекции, как будто уже наступила глубокая осень, хотя денек выдался по-летнему жарким. Когда они посмотрели в сторону Ханны, она тотчас сделала вид, что увлечена игрой, пусть и не знала, какой счет. «Ханна в этом наряде какая-то толстая», — расслышала она шепот Райли. Ханна почувствовала, как загорели щеки, и оглядела обтянутой футболкой от сенси живот. Возможно, она и поправилась, что неудивительно, если вспомнить, сколько было съедено на нервной почве за неделю. Стоило сказать, что все это время она отчаянно боролась с искушением сунуть два пальца в рот, хотя сейчас это не помешало бы. Команды разошлись на перерыв, и футболисты Роузвудской школы потянулись к своей скамейке. Шон плюхнулся на траву и стал растирать икры. Ханна не могла упустить такую возможность и поспешила вниз. Накануне, после сообщения «Э», она так и не перезвонила Шону, чтобы сказать ему, что не пойдет на Фокси. Ей было не до того. «Ханна!» — воскликнул Шон, как всегда неотразимый, даже с легкой щетиной на лице и в пропотевшей футболке. «Привет! Как ты?» Ханна присела рядом с ним, подобрав ноги и расправив вокруг себя школьную юбку, чтобы футболисты не видели ее трусиков. «Я...» Она с трудом сглотнула, стараясь не разреветься. «Схожу с ума от пыток, Э...» «Послушай...» Она сцепила руки. «Я не пойду на Фокси». «Серьезно?» Шон наклонил голову. «Почему? С тобой все в порядке?» Ханна провела рукой по стриженному газону футбольного поля. Надо было выкручиваться, ведь она рассказала Шону ту же историю, что и Мони, и он был уверен, что ее отец умер. «Это сложно, но, пожалуй, мне следует сказать тебе». Шон расстегнул липучку на защитной накладке и затянул ее потуже. Ханна успела полюбоваться его идеальными жилистыми икрами. Почему-то именно эту часть его тела она находила самой сексуальной. «А я, наверное, тоже не пойду», — сказал он. «Правда?» — удивилась она. Шон пожал плечами. «Все мои друзья идут с девушками. Что я там буду, как дурак, один отсвечивать?» «О!» — Ханна подвинулась, освобождая проход тренеру, который шел прямо на них, уткнувшись в планшет. От радости она едва не захлопала в ладоши. Неужели Шон считал ее своей девушкой? Шон прикрыл глаза от солнца и посмотрел на нее. «Ты правда в порядке? У тебя вид какой-то грустный». Ханна обхватила колени руками. Ее распирало от желания поговорить с кем-то об Э, но это было исключено. «Просто устала», — вздохнула она. Шон слегка коснулся ее запястья. Послушай, ну, может, на следующей неделе поужинаем? Я не знаю, наверное, нам есть о чем поговорить. У Ханны ёкнуло сердце. Конечно. С удовольствием. Замётано. Шон улыбнулся и рывком поднялся с земли. Тогда до встречи. Оркестр заиграл Розвудский спортивный марш, возвещая окончание перерыва. Ханна вернулась на трибуну, чувствуя себя намного лучше. Садясь на свое место, она заметила, что Райли и Наоми с любопытством разглядывали ее. «Ханна!» — крикнула Наоми, когда та перехватила ее взгляд. «Привет!» «Привет!» — сказала Ханна, вложив в свой тон весь запас притворной любезности. «Ты что, разговаривала с Шоном?» Наоми расчесала пальцами свой конский хвост. Она вечно теребила волосы. «Я думала, вы расстались». «Но мы же не разругались», — сказала Ханна, — «и по-прежнему друзья», — Райли хохотнула. «И, конечно же, это ты его бросила, да?» У Ханны похолодело внутри. Неужели кто-то проболтался? «Совершенно верно». Наоми и Райли обменялись выразительными взглядами. «А ты идешь на Фокси?» — спросила Наоми. «Вообще-то нет», — высокомерно произнесла Ханна. «Я ужинаю с отцом в Лёбекфен». «О...» Наоми поморщилась. «Я слышала, Лёбекфен — это такое место, куда приглашают, когда хотят скрыться от посторонних глаз». «Вот уж нет». Ханну кинула в жар. «Это лучший ресторан Филадельфии». Она запаниковала. «Неужели Лёбекфен изменился?» Наоми равнодушно пожала плечами. «Говорю только то, что сама слышала». «Да», — Райли округлила карие глаза. «Это все знают». Ханна вдруг заметила листок бумаги на соседнем сиденье, сложенный в виде самолетика, он был прижат камнем. «Что это?» — крикнула Наоми. «Оригами?» Ханна развернула самолетик и прочитала. «И снова здравствуй, Ханна. Я хочу, чтобы ты прочитала, Наоми, Райли, то, что написано внизу, слово в слово, только без обмана. Иначе все узнают правду. Сама знаешь, какую. Все. Включая папочку. Ханна уставилась на строчки, написанные круглым незнакомым почерком. «Нет», — прошептала она, чувствуя, что сердце вот-вот разорвется. То, что написал «э», грозило навсегда разрушить ее безупречную репутацию. «Я пыталась залезть к Шону в штаны на вечеринке у Ноэля, но он сам меня бросил. И да, я заставляю себя блевать 3 раза в день». «Не меньше». «Ханна, ты что, получила любовное письмо?» — проворковала Райли. «От тайного поклонника?» Ханна покосилась на Наоми и Райли. Обе в укороченных юбках, в складку, в туфлях на танкетке, они таращились на нее, как волчицы, учуявшие слабого зверя. «Вы видели, кто это оставил?» — спросила она, но девушки безучастно посмотрели на нее, пожимая плечами. Она оглядела трибуну и, задерживая взглядом на каждой группке детей, каждом взрослом, даже на водителя автобуса из школы Лансинга, который курил на парковке. Тот, кто это сделал, должен был находиться здесь, верно? Иначе как бы он узнал, что Наоми и Райли сидели рядом с ней? Она снова посмотрела на записку. Читать ее вслух она не собиралась ни за что на свете. Но тут она вспомнила, как отец расспрашивал ее о несчастном случае с Дженной. Он присел к ней на кровать и долго смотрел на вязаного осьминожку, которого подарила ей Ария. «Ханна», — наконец произнес он, — «я волнуюсь за тебя. Дай мне слово, что вы не играли с фейерверками в ту ночь, когда ослепла девочка». «Я? Я не трогала фейерверки», — прошептала Ханна. Она не лгала. На поле двое мальчишек из школы Лансинга приветственно хлопали друг друга открытыми ладонями. Внизу под трибунами кто-то закурил косячок, мерзкий запах ударил в ноздри. Ханна скомкала записку, встала и, еле живая от страха, подошла к Наоми и Райли. Они удивленно уставились на нее. Райли даже рот приоткрыла. Ханна отметила, что дыхание у нее не свежее, как у тех, кто сидел на диете Аткинса. «Я попыталась залезть к Шону в штаны на вечеринке у Ноэля, но он сам меня бросил». На одном дыхании выпалила Ханна и глубоко вздохнула. Хотя это была и не полная правда, это не имело значения. «И я заставляю себя блевать 3 раза в день». Ее речь больше напоминала нечленораздельное бормотание. Ханна быстро отвернулась. «Что она сказала?» Расслышала она шепот Райли, но уж точно не собиралась поворачиваться и повторять все сказанное. Она стала спускаться вдоль трибун, едва не сбив с ног чью-то мамашу с подносом, уставленным банками колы и пакетиками с попкорном. Ханна искала глазами того, кто смотрел на нее, но тщетно. Никто не хихикал, не шептался. Все смотрели, как розовские мальчишки штурмовали ворота противника. И все же должен был быть здесь. Следил за ней.